Ну, император изо всех сил хотел ответить что-то на вопрос Суэ Цзя. Суэ Цзя посмотрел на императора и сердито сказал: «Ваше Величество, все женщины становятся ревнивыми. Вы когда-нибудь задумывались, что императрица чувствовала, когда она подталкивала ее самого любимого человека в объятия других женщин? Ваше Величество, ревнуете не только вы. Подумайте об этом, вы бы смогли толкать императрицу в объятия других мужчин?» Услышав неуважительные слова Суэ Цзя, император возмутился и встал. Тем не менее, он заметил, что выражение лица Суэ Цзя оставалось спокойным. Подумав, император снова сел. Глядя на Суэ Цзя, император подумал про себя. Да он не единственный, кто терпеть не мог неверности и блуд императрицы. Императрица чувствовала то же самое. Она явно не могла принять это, но ради него, ради всей семьи, она отталкивала императора. Каким же непредвзятым она была человеком. Суэ Цзя улыбнулся, когда увидел выражение лица императора. Он продолжил: «Ваше Величество, ни одно из действий ее высочества никогда не заходило слишком далеко. Ради своей любви, она учла много вещей. Вы знаете, когда вы наслаждаетесь с другими наложницами, ее высочество плачет. Но разве она когда-нибудь говорила вам о ее страданиях? Кроме того, ее высочество воздало злу добром. А что сделали остальные наложницы? Они отплатили за ее доброту обвинениями, и даже говорили о ней плохо за ее спиной. Это ничем не отличается от императорской наложницы Хуа, они до сих пор замышляют узурпировать палату наложниц. Ваше Величество, позвольте мне спросить вас, вы действительно думаете, что они стоят позиции императрицы с таким поведением? Неужели вы думаете, что кто-то любит вас больше, чем Жун, и больше подходит быть вашей императрицей?» Столкнувшись с вопросами Суэ Цзя, император вспотел. Он никогда не чувствовал, что ситуация идет не так. Но теперь, когда Суэ Цзя озвучил это, император вдруг понял, что он действительно совершил огромную ошибку. Глава 183. Чудесное лекарство. Часть 1. Все мужчины были развратными и хотели нового опыта. Они жаждали попробовать больше женщин и испытывать это чувство влюбленности, но в то же время, глубоко в их сердцах, они все хотели настоящей любви. Император знал, что для него все женщины были похожи на торты на тарелке. Все они были там, чтобы выполнять его сексуальные желания. Он может быть увлечен кем-то, но ненадолго. После того, как он съел достаточно, он больше к этому не возвращался, иногда даже испытывая отвращение. Глубоко в его сердце императрица Жун была единственной, о ком он волновался больше всего. Но даже подлинные чувства не выдерживали атаки лжи и клеветы. Когда в последний раз императорская наложница Ху опустила слухи и оклеветала Аньжун, каков был результат? Верно, в результате он согласился свергнуть Аньжун и сделать наложницу императрицей. Увидев выражение лица императора, Суэ Цзя смог угадать его мысли. Он улыбнулся и сказал: «Ваше Величество, это Аньжун ревнует, но страдает в тиши ради вас. Она тоже хотела бы, чтобы вы были только ее, но что случилось бы с вашими наложниц, если бы так было?» Суэ Цзя с завистью посмотрел на императора и сказал: «Ваше Величество, по правде говоря, иметь рядом такую хорошую императрицу достаточно, чтобы все в мире завидовали вам. Вы когда-нибудь думали об этом? Если бы вы позволили тогда наложнице Хуа стать императрицей, с ее злостью и ревностью она бы терпела существование каких-либо других женщин? Могу поспорить, что всех девушек, которых вы балуете, она бы выгнала, и они бы исчезли из вашей жизни одна за другой. Но все же вас очаровала такая женщина». Стоп. Услышав непрекращающийся поток слов Суэ Цзя, император резко махнул рукой и виновато сказал: «Не продолжайте, я понимаю. С хорошими чертами Аньжун не сможет сравниться ни одна женщина. Только она никогда не говорила плохо о других в моем присутствии. Все ее мысли обо мне», Суэ Цзя презрительно сказал. «Серьезно? Только она может стать вашей женой, вашей любовницей. Все остальные женщины видят в вас источник денег, славы и привилегий. Я считаю, что вы сами можете понять это. Мужчины могут быть развратны, но отказываться от своей собственной жены для своих похотливых желаний, безусловно, неправильно». Услышав Суэ Цзя, император испытал и ярость, и стыд. Он действительно хотел возразить, но он знал, что все сказанное было верно. Помимо Аньжун, остальные женщины просто хотели заработать его внимание, а потом деньги, статус и привилегии. Только Жун не просила такие вещи и искренне надеялась на его благополучие. Видя, что императору было стыдно, Суэцзя улыбнулся и сказал: «Мужчины могут жить весело и беззаботно. В конце концов, в мире много женщин. Вы, император, никто не осмелился бы вам что-то говорить. Но я хочу, чтобы вы помнили, что если вы смешиваетесь с другими женщинами, это уже ваша вина. Как вы могли относиться к императрице плохо только из-за этого?» Император вздохнул и твердо сказал: «Не волнуйтесь, я не сделаю это снова. Кроме того, даже если бы я хотел, я больше не в силах. Ай!» Видя вздох императора, Суэцзя не мог не улыбнуться. «Это цель моего разговора с вами. Я могу помочь вам восстановить вашу былую молодость. Тем не менее, я не хочу, чтобы продолжение ваших связей с другими женщинами наносило вред ее высочеству снова. Если это случится, мой грех будет слишком велик, что...» Император внезапно повысил свой голос: «Вы хотите сказать, что если вы поможете мне, я не смогу искать других женщин и останусь только с императрицей?» «Нет, нет, нет», — быстро качая головой, Суэцзя ответил. «Это ваше дело, это не имеет ничего общего со мной. Я просто не хочу смотреть, как другие наложницы продолжают клеветать на императрицу. Это слишком вредит и может тайно влиять на ваше видение и впечатление от ее высочества. Разве ваше величество не считает, что говорить плохо о человеке за спиной аморально?» Император сузил глаза и сказал: «У ваших слов есть причины. Тем не менее, я действительно не понимаю, почему вы так внимательны к императрице. Я не увидел у вас ничего общего. Я хочу знать, какова ваша цель. Деньги, привилегии, статус, богатство, слава? Чего именно вы хотите за помощь ей?» Суэцзя воскликнул: «Боже мой, я не понимаю. Если вы такой проницательный и подозрительный, почему вас околдовали наложницы? Вы даже были готовы свергнуть свою самую любимую женщину». Император покраснел от стыда. Он закатил глаза, сразу решив, что не было абсолютно никакого способа, чтобы Суэцзя и императрица имели какие-то неоднозначные отношения. Его многолетний опыт позволил императору определить, что этот паршивец был еще только ребенком и определенно девственником. Если бы он даже слегка попробовал вкус девушки, он бы так не говорил. Когда мужчина и женщина были безумно влюблены друг в друга, они объединяли свои сущности внутри тела женщины. Когда женщина, которая дарила бесконечное удовольствие, была в тесных объятиях мужчины и тихо говорила с ним о разных вещах, это было то, чему невозможно противостоять. Это был практически гипноз. Суэцзя покачал головой и сказал: «Я знаю, что вы не понимаете, почему я помогаю императрице. Я могу четко сказать вам, что я в первую очередь помогаю ей, потому что мне ее жаль. Она готова отдать все ради своего возлюбленного, но была вынуждена столкнуться с отказом. Я не могу просто сидеть и смотреть». Император явно не был удовлетворен этим ответом. Он нахмурил брови и сказал: «Но если это правда, то почему императрица отдает вам такие драгоценные предметы? Разве это не деловая сделка?» Суэцзя покачал головой и спокойно ответил: «Нет, нет, нет, это не все. Одного браслета мало. Императрица решила, что если я помогу вашему величеству восстановить свою юношескую энергию, вы должны поднять мой благородный ранг». «Что?» — кричал император. «Вы хотите сказать, что как гражданин священного света, служащий императору, требуете награду?» «Ай!» — вздохнув, Суэцзя горько улыбнулся и сказал: «Хорошо, я сделаю все это бесплатно». Когда он это сказал, он выудил чехол с браслетом и бросил его на стол. Вы, видя действия Суэцзя, император застыл, не зная, что делать. Суэцзя осмотрел императора несколько раз, прежде чем беспомощно покачал головой. «Я действительно извиняюсь, ваше величество. Я хочу помочь вам, но теперь, посмотрев лично, я вдруг обнаружил, что функции вашего всего тела с возрастом ухудшились. Даже я не могу вам помочь. Мне очень жаль». Суэцзя закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и не говорил ни слова. «Что?» Услышав Суэцзя, император резко встал и яростно посмотрел на Суэцзя. «Если вы не можете мне помочь, то не давайте мне ложные надежды». Глаза Суэцзя оставались закрытыми, поскольку он оставался спокойным и собранным. «Мне очень жаль, ваше величество. Это не значит, что я не хочу помочь вам, но я действительно не могу. Я бессилен. Найдите кого-то другого. Я считаю, что должен же быть кто-то еще в этом мире, кто сможет помочь вашему величеству вы». Император выдохнул. Несмотря на то, что он был императором, что он мог сделать, если другая сторона не может помочь? Он не мог заставить кого-то сделать то, что они сделать не могут. Император не мог быть настолько неразумным. Глава 184. Чудесное лекарство. Часть 2. Он посмотрел на спокойного Суэцзя, а затем обратно на чехол на столе. В тот момент император все понял. Было видно, что у этого паршивца был стимул. Он был эгоистичным, и даже не делать никаких дозволений близким. Если не было выгоды, даже император не сможет заставить его сделать что-то. Так как императрица знала привычки Суэцзя, что она отдала ему такой драгоценный предмет, она ничего у него не попросила, а только лишь помочь императору. Как император, он имел привилегии приказывать сделать что-то любому из священного света. Тем не менее, он не мог заставить кого-то что-то захотеть. Сработает, только если предложить что-то взамен. Неважно, кто стоял перед Суэцзя, не было никакого смысла просить его о чем-либо, если нечего предложить взамен. Беспомощно глядя на Суэцзя, император с горечью улыбнулся. Он знал, что это было его поражение. Если он не желает отдавать предметы, то Суэцзя не поможет ему. Император осторожно протянул руку и подтолкнул чехол к Суэцзя. «Вам его дала императрица. У меня нет причин забирать его обратно». Суэцзя приоткрыл глаза. Он не стал скрывать свои чувства и принял чехол. Он тогда снова осмотрел императора, и вскоре после этого ударил себя по голове и воскликнул: «Ай, я ошибся. Приглядевшись, я понял, что с самого начала мог помочь вашему величеству. Просто есть небольшая проблема, которую я не могу решить в данный момент». Видя выражение лица Суэцзя, император не мог удержаться от горькой усмешки. Если бы это был кто-то другой, он бы уже давно вытащил и обезглавил его. Тем не менее, этот мальчишка был очень полезен и ему, и императрице. К тому же, даже если бы он обезглавил Суэцзя, кто бы тогда помог императору? Император хмуро посмотрел на Суэцзя. Он знал, что этот паршивец уже предвидел это, именно поэтому он осмелился действовать так дерзко. Тем не менее, ради него самого, он должен был смириться. Император покачал головой и завистливо сказал: «Хорошо, хорошо, вы можете перестать притворяться. Не волнуйтесь, если вы поможете мне восстановить свою прежнюю юношескую бодрость, я, безусловно, повышу ваш благородный ранг до виконта. Я не нарушу обещание». Хихи, в ответ на слова императора, Суэцзя оставался спокойным и просто улыбнулся. Суэцзя жадно посмотрел на правую руку императора и сказал: «Кольцо вашего величества действительно красиво. Мне до смерти оно нравится. Интересно, где ваше величество купили его? Я тоже хочу». Эх, видя скупой взгляд Суэцзя, император был озадачен, но вскоре он вернулся к своим чувствам. Этот мальчишка осмелился шантажировать императора, он явно жаждет смерти. Но как ни странно, не казалось, что императору надоела жадность Суэцзя. Вместо этого он чувствовал чистоту и искренность Суэцзя. Глядя на светящееся кольцо на своем пальце, император стиснул зубы и снял его. Затем он бросил его Суэцзя и сказал: «Хорошо, я просто отдам его вам. Теперь вы должны помочь мне». Суэцзя поймал кольцо и быстро бросил его в межпространственное кольцо. В то же время, выражение его лица стало серьезным. «Хорошо, так как ваше величество настолько щедры, Суэцзя сделает все возможное. Ваше величество, не волнуйтесь, я не просто восстановлю эту конкретную часть вашего тела, но и помогу всему телу вашего величества восстановить свое первоначальное состояние молодости и бодрости». Хотя выражение лица Суэцзя было серьезным, внутри он был вне себя от радости. Кольцо императора не могло оказаться плохим. На самом деле, Суэцзя мог сказать с первого взгляда, что это супермощное кольцо. Кольцо гармонии света было легендарным волшебным кольцом, которое создал легендарный божественный маг света. Оно может деформировать свет, чтобы скрывать тело, однако оно не может скрыть звук. Это был его самый большой недостаток. Для Суэцзя это кольцо не имеет особого смысла. В конце концов, он мог использовать его лишь 3 раза подряд, и каждый раз будет длиться только 3 секунды. С точки зрения эффектов и использования, оно было не полезнее воровского кольца для маскировки. Однако для вора это был драгоценный предмет, который они продадут за божественный артефакт. С этим кольцом вор будет иметь возможность атаковать без выявления каких-либо следов. С самого начала и до конца атаки противник не сможет увидеть фигуру пользователя. Это было слишком страшно. С добавлением оригинальной техники невидимости воров, они будут настолько сильными, что люди будут дрожать только от мысли об их мощи. Суэцзя не планировал носить это кольцо. На самом деле, Он планировал обменять его на кольцо огненного феникса у одной из семей воров. Говорили, что это кольцо находится в руках одной из 10 великих воровских семей. Однако Суацзя все равно придется прибавить немного к сделке. В прошлом Суацзя изучал физиологическую анатомию человеческого тела. Он мог догадаться, какое воздействие имел орган на организм, а оттуда он сможет быстро диагностировать проблему. 4 мясистых комка были решающими факторами. Первая пара мясистых комков находилась за талией, а вторая пара была прямо между ног императора. Суацзя знал, что пока он совмещает свою контроль над водой и технику увлажнения, он может восстановить бодрость всех 4 мясистых комочка. Конечно, Суацзя не смел делать все это слишком быстро. В противном случае, вся прибыль, данная ему, того не стоила. Таким образом, как он помог императору восстановить функции в том месте, а затем и во всем теле императора. Суацзя исправил лицо императора и возвратил энергию его внутренних органов. Деловито поработав целую неделю, он, наконец, закончил. Получив полотенце от горничной, Суацзя вытер пот со лба и сказал императору, который лежал и кресле: «Ваше Величество, все сделано. Чувствуете, как вы получили новую жизнь?» Тихонько открыв глаза, император почувствовал, что его дух обновляется. Его ум тоже был более трезвомыслящий, все его тело было наполнено энергией, которая угасала на протяжении многих лет. Он знал, что это определенно не иллюзия, это реальность. Император медленно встал с кровати и подошел к зеркалу, молча исследуя себя. Его морщины резко уменьшились. Даже если некоторые из них остались, они были неглубокими, и они не только не ухудшили его внешний вид, а дали ему более достойный и зрелый шарм. Что касается тела, это было неописуемое чувство. Он знал, что это чувство молодости, чувство бодрости. За неделю Суацзя сделал его на 20 лет моложе. Он достиг состояния 30-летнего. Несмотря на то, что он еще не проверял, император знал, что Суацзя исправил не только его конкретную проблему. Как и сказал Суацзя, он дал императору новую жизнь. Увидев выражение восхищения императора, Суацзя улыбнулся и сказал: «Хорошо, Ваше Величество, в общем, все готово. Я буду подправлять вас раз в год, и вы должны будете поддерживать это состояние. Ха-ха, как вам, цена, которую вы заплатили, стоит того?» Услышав Суацзя, император сказал недоверчиво: «Тогда, рыцарь Суацзя, я хочу знать, такое состояние может сохраняться вечно? Не означает ли это, что можно было прожить неограниченное количество времени? Я чувствую, что мое тело действительно стало моложе. Означает ли это, что это все идет против небес?» «Ну», поразмыслив, Суацзя покачал головой и сказал: «Я не могу ответить на ваш вопрос. Я тоже не знаю, каков будет конечный результат. Тем не менее я могу гарантировать, что продолжительность жизни императора растянется, по крайней мере, в 2 раза. Проблема заключается в том, сможете вы стать бессмертным или нет?» Император резко вдохнул. Это было слишком смешно. Как правило, продолжительность жизни человека была меньше 100 лет. Но согласно тому, что только что сказал Суацзя, он мог бы дожить до 200 лет. Он мог даже стать бессмертным. Это было то, чего все императоры жаждали с древних времен. Суацзя усмехнулся над шокированным выражением лица императора и сказал: «Не слишком надейтесь, пока. Есть много вещей, которые я еще не могу определить, это только догадки. Тем не менее, я могу гарантировать, что до тех пор я, Суацзя, нахожусь здесь, я смогу сохранять вам вид 30-летнего. Это в обмен на то, чем вы заплатили». Суацзя взял чашку чая и сделал маленький глоток. «Может быть, вы меня плохо знаете. Тем не менее, я могу сказать вам, что если вы платите недостаточно, я вам не помогу. Кроме того, до какой степени я могу вам помочь, зависит от цены, которую вы платите. Так как я уже принял ваш браслет огненного феникса и кольцо, а также благородное звание, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Я сделаю это для вас и ее высочества». Суацзя отставил чашку и, приблизившись к императору, сказал: «Ваше Величество, я немного обеспокоен. Скажите мне, с этого момента, как вы думаете, люди не скажут, что Ваше Величество больше не любит женщин, и вместо этого предпочитает мужчин? Не будут думать, что были какие-то гомосексуальные вещи со мной?» Услышав Суацзя, император уставился на него. Затем он поднял голову, чтобы громко рассмеяться, и изумленно посмотрел на Суацзя. Он, наконец, понял, что-то, этот мальчишка был скуп на деньги. Тем не менее, он никогда не заставит человека заплатить напрасно. Он всегда будет использовать свои собственные методы, чтобы компенсировать оплаченную цену. Глава 185. Земля Виконта. Часть 1. Чем больше времени император пробыл с Суэ Цзя, тем больше ему стало известно о харизме Суэ Цзя. Несмотря на то, что они были вместе всего неделю, император обнаружил, что ему стал нравиться откровенный мальчишка. Император видел чистоту и искренность Суэ Цзя, то, чего нельзя было найти во дворце. Он не мог отрицать тот факт, что Суэ Цзя был очень жадным. Даже сам Суэ Цзя признавал этот факт. Кроме того, он никогда не трудился скрывать это. Однако у его жадности был свой стиль. Не каждый мог ее удовлетворить. Суэ Цзя и император сидели друг напротив друга в небольшом павильоне. Перед ними на столе был лучший фарфор. В воздухе витал ароматный запах, который успокаивал душу. Слегка сделав глоток зеленого чая, Суэ Цзя вздохнул, полностью наслаждаясь вкусом. Через некоторое время он сказал: «Ваше Величество, насколько я знаю, в ближайшее время с Империей Священного Света начнется великая катастрофа. Вы закончили подготовку к ней?» «Катастрофа?» Император отставил чашку с чаем. Медленно открыв глаза, Суэ Цзя сказал: «Ваше Величество, должно быть около 55 лет в этом году. Согласно политической системе Империи, вы уйдете в отставку в течение 4-5 лет. Другими словами, вы должны утвердить наследного принца и решить, кто будет править страной». Император кивнул и равнодушно ответил: «Я знаю, но я не думаю, что начнутся беспорядки. Наследный принц выбирается мной, и никто не может вмешиваться». Суэ Цзя с насмешкой сказал: «Да, конечно, я знаю, что наследный принц выбирается вами, но разве на ваши решения не могут повлиять другие? К тому же вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если вы не можете это решать?» Услышав Суэ Цзя, император нахмурился и посмотрел на Суэ Цзя. «Я понимаю, просто скажите прямо, о каком принце вы говорите?» Ошеломленный Суэ Цзя замерой безучастно посмотрел на императора. Затем он горько рассмеялся и покачал головой. «Ваше Величество, не будьте таким подозрительным. Почему я должен выступать за кого-то? Не могу ли я просто рассмотреть проблему с вашей точки зрения?» Император тяжелым голосом сказал: «Я действительно не могу поверить в это. С вашим возрастом, я считаю, что вы принесли бы пользу, будучи принцем, а не старый человек, как я, кто скоро потеряет свою позицию. Кроме того, я создал соответствующие меры по вопросу принцев много лет назад. Даже если они вознесутся до небес, они никогда не смогут устроить переполох». Суэ Цзя закатил глаза в раздражении и сердито сказал: «Я действительно думаю, что вы вне безопасности. Позвольте мне сказать вам прямо, я не говорю за кого-то. Разве вы не учитываете тот факт, что с моей помощью вы можете всегда быть 30-летним? В таком случае, почему вам нужно отказываться от своей позиции императора? Если вы действительно покинете позицию, то как вы будете жить следующие 100 лет?» Ну, услышав Суэ Цзя, император был внезапно ошеломлен. Верно, с нынешним состоянием его тела и духа, почему он должен передавать свою позицию императора? Силу никто не готов отпустить, если тело и дух еще в хорошем состоянии. Только теперь император вдруг понял, что Суэ Цзя действительно хотел ему помочь, и он на самом деле думал о нем. Как и говорил Суэ Цзя, с его энергией, как он будет ее использовать, если он не будет императором? Император нахмурил брови и сказал: «Но, согласно традициям предков, я не могу этого сделать. В 60 лет я должен сдать позиции. Даже император не может изменить такие вопросы». Хе-хе, мрачно посмеиваясь, Суэ Цзя сказал: «Ваше Величество, я не просил вас изменять систему. Мой смысл прост. До тех пор, пока вы создаете конфликт между принцами, они взаимно уничтожат друг друга. После того, как они совершат достаточное количество преступлений, они потеряют свою квалификацию наследования один за другим. К тому времени, даже если вы захотите передать позицию, кто будет ее достоин?» Это, император встал и прошелся по комнате в глубокой задумчивости. Через некоторое время, он сказал с трудом: «Ваша идея не сработает. Они до сих пор моя собственная плоть и кровь. Я не могу совершить такой поступок. Кроме того, если я действительно убью их всех, у меня не будет преемника». «Боже мой!» — голос Суэ Цзя охрип. «Ваше Величество, о чем вы подумали? Вы старый император, разве не вам решать, умрут ли они или нет? Если вы не дадите им умереть, Как они могут умереть? Вам просто нужно заставить их потерять свою квалификацию, чтобы наследовать трон. Почему вы должны их убивать их? Эх, император был ошеломлен, прежде чем он вдруг расхохотался. Верно, как он мог не подумать о таком простом вопросе? Его сыновья были его сыновьями. Если они потеряют свою квалификацию наследовать его власть, с его продолжительностью жизни, даже его внуки не смогут занять трон, правнуки тоже. Скорее всего, только его праправнуки смогут наследовать его. Подумав еще немного, император посмотрел на Суэ Цзя и серьезно сказал: «Вы удивительны. Я действительно хочу знать, почему вы так переживаете. На мой взгляд, было бы больше смысла в том, чтобы вы выбрали принца». Закатив глаза, Суэ Цзя терпеливо ответил: «Прежде всего, вы уже заплатили цену, чтобы стать моим клиентом. Я, естественно, должен больше думать о вашей пользе. Я делаю это для любого человека, в том числе ее высочества и вашего величества». Суэ Цзя помолчал, потом рассмеялся. «Не думайте, что стать моим клиентом – это просто. В настоящее время, включая вас и ее высочество, у Мен только четверо клиентов. Других вы тоже знаете». Эмма и Вэнья, видя сомнительное выражение на лице императора, Суэ Цзя продолжил: «Подумайте об этом немного. Я считаю, что в будущем вы будете относиться ко мне не хуже, чем к ее высочеству. Разве не так?» Ну, столкнувшись со словами Суэ Цзя, император вдруг понял, что он на самом деле нечем было возразить. Если бы Суэ Цзя не помог ему, он бы быстро постарел. Другими словами, он, вероятно, должен был относиться к Суэ Цзя даже лучше, чем к императрице. Суэ Цзя продолжил: «Для меня, хотя вам уже 55 лет, между нами не такая уж большая разница. Вы можете, по крайней мере, прожить еще 200 лет, и до тех пор, пока вы живете, я могу поддерживать ваше текущее состояние. Вот почему 55 лет не является большой проблемой, это также и дает вам максимальный капитал, который вы можете получить каждый раз». Когда принц унаследовал трон, вся страна переживала потрясение. Так как каждый император имел лично выбранный кабинет, возникали большие волнения в императорском дворе и у простолюдинов. Кроме того, наследный принц был еще молод, и, таким образом, ему не хватало опыта и возможностей. Как он мог сравниться с текущим императором, который уже так давно у власти? До тех пор, пока старый император был там, никто не посмеет шутить со священным светом. Услышав похвалу Суэ Цзя, император не мог не улыбнуться. Это потому, что он знал, что Суэ Цзя не просто льстил ему, он на самом деле говорил правду. Суэ Цзя можно было описать словом «искренний». Он не стал бы льстить другим без всякой причины. Все прямо и просто. Суэ Цзя похлопал императора по плечу и сказал: «Старик император, мое личное решение в том, что, будучи в состоянии иметь отношения с вами, безусловно, лучше и удобнее, чем иметь их с любым принцем. У вас есть опыт и возможности. Я не боюсь, если вы причините мне боль, а просто ради императрицы, я не могу смотреть, как вы состаритесь до смерти. Для меня вы и императрица, как связанная магическая экипировка. Помощь одних означает, что я должен помочь другому». Император посмотрел на Суэ Цзя в понимании, четко осознавая его намерения. От имени любви императора к императрице, Суэ Цзя должен был помогать ему. От имени лица императора, Суэ Цзя должен был помогать императрице. Независимо от того, что любой из них сделает, этот вопрос будет одновременно иметь две причины, стоящие за этим. Император похвально вздохнул и посмотрел на Суэ Цзя. Он знал, что они, вероятно, уже сели один и тот же корабль. Этот мальчишка действительно захватил хорошие возможности за такое короткое время. С их прочными отношениями, какие будущие перспективы Суэ Цзя? Став принцем, ему не придется беспокоиться о получении земли. С точки зрения власти, статуса и богатства, его успехи во всех отношениях были бы безграничны. Глава 186. Земля Виконта. Часть 2. Через три дня Суэ Цзя подвергся официальной церемонии, чтобы стать виконтом империи священного света, и превратился в абсолютного аристократа. Кроме того, он также получил особый участок земли. Первоначально, часть земель выбиралась императором. Тем не менее, из-за отношений Суэ Цзя с императором, ему, естественно, позволили выбирать самому. Император даже сказал Суэ Цзя, что он дарует ему участок земли, уже принадлежащий другому лицу, если он понравится Суэ Цзя. такой вопрос вообще не станет проблемой. Одного предложения было бы достаточно, чтобы передать землю. Тем не менее, Суэ Цзя не мог сделать это. Империя была столь велика, размеры земель были огромны. Зачем ему отбирать у кого-то землю? Благородный человек не должен красть у других драгоценные вещи. Суэ Цзя последовал за императором в комнату тактики императорской семьи. Он открыл карту, посвященную территориям, и начал серьезно выбирать. Видя различные рисунки мира на больших стенах, Суэ Цзя восхищенно вздохнул. Изначально он думал, что империя священного света уже была довольно большой, но по сравнению со всем миром священный свет был настолько мал, что был эквивалентен лишь городу. Под руководством императора Суэ Цзя нашел карту империи священного света и сделал приблизительные расчеты. Если, например, вся площадь в мире была 10 тысяч единиц, то площадь священного света была всего 10 единиц, может быть, даже меньше. Следуя за пальцем императора, Суэ Цзя быстро обнаружил, что было в общей сложности 6 стран в области вокруг империи. Среди 6, священный свет был 5-м по величине, самая большая в 10 раз больше, чем священный свет, а ее население было больше в 10 раз. На самом деле, хотя он думал об империи священного света, как о большой стране, она была определенно мала по сравнению с более чем сотней стран мира. Если спросить иностранцев, никто даже и не знает о стране. Кроме того, священный свет не представлен в первой сотне мощных стран. Это была область в пограничной зоне, которая игнорировалась странниками. Суэ Цзя покачал головой и погрузился в глубокие наслаждения картой мира. Первоначально он подумал, что священный свет был настолько велик, что никто не мог его пересечь. Но теперь он знал, что он был, как лягушка в колодце, которая не понимала, насколько велико небо. Виконт Суэ Цзя, посмотрите, может, стоит выбрать этот участок земли. Видя опьянение картой Суэ Цзя, император окликнул его. Суэ Цзя внезапно вернулся к своим чувствам и, наконец, посмотрел на карты, охватывающие все 4 стены. Его взгляд упал на стену, где висела карта империи священного света. Затем он подошел к большому столу в центре, где была карта специально для участков земли империи. Карта была довольно большой, записи в ней были очень подробны. Приграничные страны тоже были включены. Хотя были показаны только границы, Суэ Цзя уже мог определить, что здесь в общей сложности 6 стран. Хотя область империи можно было упустить из виду на карте мира, на своей индивидуальной карте она была по-прежнему велика. Даже город священного света, который был таким большим, здесь был лишь большой красной точкой на карте империи. Что касается малых городов, их размеры были настолько малы, что их точки были еле заметны. Глаза Суэ Цзя непрерывно обследовали карту, туда и обратно. Затем он выбрал место, которое хотел больше всего. Первоначально, Суэ Цзя хотел превратить золотой треугольник в свой собственный участок земли. Тем не менее, одного взгляда было достаточно, чтобы догадаться, что эта область уже принадлежала кому-то. Кроме того, эта территория была разделена между 4 людьми. При выборе земли, Суэ Цзя сперва подчеркнул прибыль. Суэ Цзя определенно не выбрал бы удаленное и пустынное место. Денег никогда не бывает много. Его глаза продолжали искать по всей карте. И, наконец, взгляд Суэ Цзя приземлился на определенную точку на карте. Яркий свет блеснул в глазах, когда Суэ Цзя резко указал на нее и сказал: «Я сделал свой выбор. Я хочу это место». Услышав Суэ Цзя, император был взволнован. Он действительно задавался вопросом, какие земли выберет Суэ Цзя для своей территории. С одного взгляда император горько улыбнулся и поднял голову, чтобы посмотреть на Суэ Цзя. «Вы действительно знаете, как выбрать. Я не могу поверить, что вы выбрали такое место. К сожалению, я не могу предоставить вам эту область». «Ах!» — Суэ Цзя воскликнул. «Почему нет?» Пожав плечами, император указал на карту и объяснил: «Смотри, это место имеет 3 линии. Эти линии объединяются, чтобы сформировать фигуру. На самом деле, эти линии делят границы 6 стран. Место, которое вы выбрали, центр этого, и он представляет собой нерегулируемую область, которая принадлежит всем странам, но также не принадлежит ни к одной из них. Даже если бы я хотел отдать ее вам, я не имею на это права». «Черт!» — Суэ Цзя внутренне выругался. Первоначально это место привлекло его из-за своей уникальной формы. Хотя область была невелика, она одновременно касалась границ всех 6 стран. Остальные 6 стран формировали круглую форму. Конечно, мысли Суэ Цзя были довольно просты. Так как это место одновременно граничило с шестью странами, ведение бизнеса было бы гораздо более выгодным, чем в районе Золотого Треугольника. Преимущества в центре были в миллионы миллионов раз больше, чем у Золотого Треугольника. Доходы трех городов не могли сравниться с шестью странами. Он смотрел на карту с сожалением. В то же время император объяснил: кроме того, даже если бы это место представляло нашу империю, и я вручил бы его вам, вы, скорее всего, были бы не в состоянии защитить его. Это место, где беспредельничает контрабанда ХМ. Глаза Суа Цзя загорелись. А не было бы это место наиболее подходящим для обучения? Суа Цзя быстро просмотрел карту. Наконец, он резко указал на точку и нетерпеливо сказал: «Ваше Величество, может, этот кусок земли станет моим?» Император увидел, что там, в окрестностях этой центральной точки, это был форт Империи Священного Света, город Рассвета. Это были ворота в Империю. Любая из шести стран могла пройти в любое время на территорию Священного Света. Это было важное место, которое представляло военное дело. Как император мог отдать его кому-то? Сначала император решил отказаться. Помимо этого, Суа Цзя мог выбрать любое место, которое захочет. Но он по-прежнему придерживался своих прежних слов. Теперь, когда он хотел отказаться от своих прежних слов, он не мог. После борьбы с самим собой император, наконец, криво улыбнулся и сказал: «Хороший выбор, я не понимаю. Это место – военный форт вблизи пограничной зоны. Почему вы выбрали это место? Оно не принесет вам много прибыли. Смотрите, почему бы нам не изменить его на другое место?» «Нет, нет, нет», – яростно тряся головой, Суа Цзя взволнованно сказал: «Не хочу его меняться. У меня только один вопрос: могу ли я взять его, как свою землю или нет?» Посмотрев на Суа Цзя, император завистливо вздохнул: «Можете, но вы должны знать, что это место является общим каналом для всех шести стран. Любой желающий может пройти через это место в другую страну. Оно представляет собой военный форт. Даже если вы получите его, вы не сможете управлять им». «Форт, да?» Суа Цзя смотрел на карту, затем он твердо сказал: «Ну и что, что это форт? Это именно то, чего я желаю. Я уже принял свое решение. Я хочу это место. Я, вы». Император с грохотом сел в свое кресло и безучастно посмотрел на то, где был палец Суа Цзя. На данный момент не отдать место было невозможно. Если бы он знал об этом раньше, он бы не осмелился быть таким великодушным, даже если бы его избили. Единственное место, которое нельзя было выбрать, все равно выбрали. Со вздохом император встал и вынул карту из шкафа. Он передал ее Суа Цзя с горькой улыбкой и сказал: «Хорошо, это сертификация вашего владения земли. В то же время, это подробная карта местности. Возьмите ее». Принимая карту, Суа Цзя сразу поместил ее в межпространственное кольцо и попрощался. Это потому, что он уже видел, что император на самом деле не хотел передавать ему этот участок земли. Если бы он остался подольше, было возможно, что император захотел бы вернуть свои слова назад. Когда он смотрел на уходящую фигуру Суа Цзя, император понимал, что нужно будет построить еще один форт за городом Рассвета. В конце концов, безопасность империи нельзя передавать в руки одного человека. Глава 187. Магические роботы. Часть 1. Суа Цзя покинул столицу с документом о своей земельной собственности и направился в сторону расположения ангельских фениксов. Через неделю Суа Цзя, наконец, вернулся обратно в изношенный древний замок. Однако через две недели это место нельзя было назвать древним замком. Благодаря усилиям ангельских фениксов, это место уже стало руинами. Все здания, а также окружающие стены, были полностью снесены. Если бы Суа Цзя не увидел фигуры ангельских фениксов, он бы, возможно, подумал, что пришел не туда. Видя возвращение Суа Цзя, девушки с радостью поприветствовали его. Оглянувшись вокруг, Суа Цзя нашел Дамэ и улыбнулся. «Как дела? Нашли что-нибудь?» Энергично кивнув, Дамэ взволнованно ответила: «Земля уже полностью раскопана. Все обнаруженные предметы уже собраны. Можете посмотреть». Суа Цзя бросился к месту собранных вещей. Когда он распахнул палатку, его взору предстала большая куча блестящих металлических изделий. Суа Цзя поспешно вбежал в палатку, чтобы внимательно изучить эту кучу. Первоначально она выглядела великолепно, но чем больше он смотрел, тем холоднее становилось у него в сердце. Что это? Здесь были только люстры и настенные светильники. И какая же от них польза? Терпеливо просмотрев кучу, Суацзя непонимающе поднял голову и спросил Дамые: «Разве этим можно торговать? Только не говори, что здесь нет товаров, связанных с магической экипировкой». Дамы беспомощно покачала головой и горько улыбнулась. «Нет, это место раскапывали слишком много раз. Помимо этих разбитых фонарей, все остальное давно собрали, другие этого не может быть. В таком случае, как бы бронированные рыцари и его группа нашли тут так много прибыли? На самом деле, они обнаружили секретную комнату. Эти предметы, безусловно, оттуда. К сожалению, независимо от того, насколько большая секретная комната, все ее содержимое было найдено и увезено». «Так», — Суацзя нахмурил брови, потом резко махнул рукой. «Прекрасно, отведи меня к этой секретной комнате. Хочу проверить все сам». Дамей, не тратя времени, сразу же привела Суацзя в угол руин. Недалеко был вход. Включив магический фонарь, они вошли в подземный переход. Спустя какое-то время, они вошли в узкую подземную секретную комнату. Исследовав окружение, Суацзя догадался, что комната была небольшой. Он начал внимательно изучить эту зону. За исключением нескольких простых, деревянных полок, там был только стол и стул. Как и говорила Дамей, ничего не осталось. Суацзя медленно выпрямился и махнул рукой, твердо заявив: «Все равно, так как мы приехали сюда, мы, безусловно, не можем вернуться с пустыми руками. Прямо сейчас, я хочу, чтобы все немедленно раскопали область вокруг этой секретной комнаты. Даже если нет никаких сокровищ, я их выкопаю». Никто не отказался от его команды. Скоро каждый с лопатой в руке уже копал. Для того, чтобы предотвратить обрушение, Суацзя непрерывно выпускал поток льда, чтобы поддержать секретную комнату. Некоторые рыли, некоторые носили вещи, все были очень заняты. С силой фениксов, стены вскоре были разбиты и свергнуты. В то же время, перед ними предстал темный проход. Суацзя был взволнован. Как и следовало ожидать, это место не просто тесноватая секретная комната. Им удалось раскопать длинный туннель. Суацзя полагал, что комната была гостиной. Он включил волшебный фонарь и провел группу девушек через туннель. Туннель был рукотворный. Вскоре после этого с противоположного конца раздался звук ветра. Поток глухих звуков исходил из тел фениксов. Когда они подняли фонари, чтобы осмотреть источник, они обнаружили, что пол был густо покрыт стрелами. Суацзя вытер холодный пот со лба, втайне радуясь, что он не пошел впереди. В противном случае, плотный град стрел, хотя и не мог пробить броню монарха, вероятно, пробил бы его незащищенную голову. Суацзя поспешно отстал на несколько шагов, давая фениксам проложить путь. Группа медленно продвинулась, но прежде, чем они далеко отошли, Суацзя почувствовал, как земля вокруг них дрожит. Затем 10-метровый туннель неожиданно начал разрушаться. Суацзя сразу активировал непревзойденное странствие по волнам и взлетел. Ангельские фениксы, не теряя времени, и открыли плащи за спиной, чтобы отлететь в противоположную сторону. Когда все, наконец, достигли противоположного конца туннеля, они развернулись, чтобы оглянуться назад. Длинный проход в 10 метров уже стал бездной. Если бы кто-то упал туда, он бы не выжил. Суацзя был внутренне рад, что он не позволил Айме и Айле присоединиться. В противном случае, никто бы не смог их спасти. И ангельские фениксы, и Суацзя могли держать в воздухе только себя. Как только все облегченно вздохнули, проход стены снова начал дрожать. Все смотрели вниз в ужасе. Когда они подумали, что стены уже рухнули, странный звук поднялся из глубин. Когда они смотрели в сторону источника звука, никто не видел изменений в длинном проходе. Огромная тень мгновенно вывернула из-за угла и бросилась к группе. Все смотрели, как гигантский валун, который заблокировал весь проход, катится вперед. «Нехорошо, быстро покинуть проход», — закричал Суацзя. Услышав крик Суацзя, все девушки раскрыли свои плащи, убегая в сторону прохода позади них. Потом гигантский валун упал в бездонную пропасть. Даже спустя долгое время они не слышали эхо его удара о землю. Суацзя нервно вытер пот. Тем не менее, он не струсил, а, вместо этого, его энтузиазм возрос. Хотя эти ловушки были серьезны, они указывали, что там должны быть какие-то драгоценные сокровища. Самое главное, что никто никогда сюда раньше не приходил. Махнув рукой, Суацзя приказал всем продолжить поиски. В течение следующего получаса, Суацзя и другие столкнулись с еще 6 прокатными валунами. Что касается других ловушек, Их было сложно сосчитать. Однако, хотя Суэ Цзя и ангельские фениксы не могли похвастаться своей физической силой, они были довольно мощными. Один за другим, они прорвались через ловушки. Наконец, они достигли конца узкого прохода. В просторном углублении были две большие двери. Когда они осмотрелись, они увидели, что две светящиеся двери были плотно закрыты. Они излучали внушительную ауру, заполнившую всю пещеру. Суэ Цзя и девушки подошли к большим дверям, внимательно рассматривая их. Тем не менее, после тщательного осмотра, они не смогли найти какие-либо механизмы, чтобы открыть двери, кроме шести замочных скважин. В приступе гнева, Суэ Цзя яростно приказал, что если они не смогут открыть двери, они выроют вокруг стен пещеры и очистят проход через другую сторону. Девушки быстро приступили к действиям. Они размахивали кирками, и из боевая ци огня и ветра помогла им разбить плиты скалы и переместить их назад. Так как девушек было много, они смогли раскопать слева, справа и сверху над дверями. Через полчаса, вся область вокруг дверей была очищена, и двери стояли там одни. Несмотря на то, что они не были открыты, они больше не могли препятствовать никому. Обойдя вокруг дверей, Суэ Цзя вошел в зону за дверями и прибыл в огромный зал. Суэ Цзя отметил, что весь пол здесь был ровным и гладким, как зеркало. Здесь ничего не было. В то же время, ангельские фениксы шли сзади него, подозрительно оглядывая просторную комнату. Раздался пронзительный скрип, и окружающие стены зала повернулись вокруг, обнажая десятки широких, непроглядных отверстий. «Нехорошо, будьте осторожны, выставите защиту», — скомандовал Суэ Цзя, увидев эту сцену. В то же время, фениксы обнажили военные клинки, сосредоточив все свое внимание. Все смотрели, как медные, человекоподобные фигуры выходили из сотен отверстий. Один за другим, они выходили с обеих сторон, приближаясь к внутренней части зала. Все смотрели, как в общем 900, в построении 30 на 30 рядом, металлические люди из бронзы выстроились в аккуратный строй. Большой зал был полностью блокирован. Это. Суэ Цзя наблюдал за странной сценой с широко открытыми глазами. Если бы он не ошибался, это были инструменты алхимика, которые были утрачены за тысячи лет. Магические роботы. Глава 188. Магические роботы. Часть 2. Магические роботы используют тип техники алхимии, идеальное сочетание магических ядер, металлов, магических заклинаний и магических зверей. Их корпус был сделан из меди и стали, что делало их нерушимыми. Кроме того, они могут применять формации заклинаний внутри своего корпуса, чтобы использовать энергию внутри магических ядер, активируя магические атаки. Самое главное, что магические роботы обладали определенным уровнем интеллекта. За счет уплотнения души магических зверей внутри, у магических роботов было достаточно знания битвы, чтобы понимать команды. Самое главное, эти магические роботы имели только способность мыслить, и не осознавали понятия свободной воли. Таким образом, они никогда бы не предали своего создателя. Магические роботы стали результатом достижения пика методов алхимии. Они были основой силы алхимика. Без магических роботов алхимик больше похож на кузнеца или портного. Но с магическими роботами алхимик мог бороться против любого врага. Суэ Цзя было очень любопытно узнать об этих 900 магических роботов перед ним. Он просто не мог понять, когда лаборатория атомной алхимии была разрушена бедствием, почему их не нашли. Суэ Цзя верил, что когда они вырвутся, их сила, несомненно, будет удивительна. Из магических роботов вырвался странный звук, когда они потянулись руками назад, чтобы схватить большой лук. При ближайшем рассмотрении, казалось, что гигантский лук был сделан из аметиста. Чужеродные магические символы покрывали поверхность лука. Эти луки отличались от других луков. Задняя часть была такой же, еще была рукоять и тетива. Тем не менее, передняя часть сильно отличалась. Она имела круглые, цилиндрической формы отверстие, направленное сейчас на Суэ Цзя и его группу. Нехорошо. Видя это, Суэ Цзя закричал. В то же время 900 магических роботов внезапно выпустили золотое свечение из тел, и отверстия в их луках стали сверкать фиолетовым светом. «Быстрее мы должны отступить», — крикнул Суэ Цзя, когда увидел, что магические роботы собираются открыть огонь. Как только он закончил говорить, 900 луков затряслись, выстрелив алыми шаровыми молниями из отверстий. Столкнувшись против молний, Суэ Цзя не почувствовал облегчения от того, что скорость у всех них была достаточно быстрой. Так как все стены вокруг двери были выкопаны, это дало каждому достаточно места, чтобы отступить. Если бы не это, значительное большинство людей бы уже погибло. Фигуры хаотически перемещались, девушки выбрали различные места и быстро отступили к дверям. В то же время, эхом разнесся монотонный шум, заставляя металлические двери грохотать. Суацзя и другие использовали двери в качестве щита, чтобы временно сохранить свою жизнь. Не двигаясь, луки выстреливали шаровыми молниями один за другим, яростно бомбя металлические двери. Вскоре после этого, железные двери светились красным от жары, они были такими горячими, что никто не мог даже стоять рядом с ними. Не имея другого выбора, Суацзя и другие могли только броситься в проход. В то же время, шум прекратился. Казалось, магические роботы поняли, что их цели уже не было, поэтому они прекратили огонь. Видя это, сердце Суацзя бешено застучало. Из его знаний, магические роботы используют датчик тепла в качестве способа выявления и реагирования. Хотя они не могли видеть Суацзя и его группу, они могли чувствовать тепло, излучаемое их телами. Вот почему они продолжали палить по ним без остановки. Теперь, когда Суацзя и его группа ушли, магические роботы больше не чувствовали их тепла и, естественно, остановились. Для того, чтобы подтвердить свои подозрения, Суацзя снова вернулся в пределы видимости. Как и следовало ожидать, раздался свист, а затем продолжился обстрел. Глаза Суацзя ярко вспыхнули. Он знал, что эти роботы не могли стрелять бесконечно. На самом деле, они использовали магические формации, которые извлекали энергию из магических ядер, чтобы атаковать. Если энергия магических ядер полностью исчерпается, они просто станут грудой металлолома. Суацзя стоял за дверью, активируя оборотный замороженный газом, чтобы понизить температуру дверей. Суацзя беспокоился о том, что если двери продолжат нагреваться, они полностью растают. В результате усилий Суацзя, двери постепенно остыли. Потом Суацзя извлек поток льда, чтобы соединиться с металлическими дверями. Затем он непрерывно активировал замораживающее прикосновение, плотно обернув вокруг внешние стороны двери. Ожесточенные взрывы продолжались в течение целого часа. Собрав все свое мужество, Суацзя вновь вошел в просторный холл. Когда он оглянулся, он увидел, что 900 магических роботов безмолвно застыли. Гигантские пушки по-прежнему стояли, направленные на двери, но они не двигались. «Разве они уже исчерпали все свои силы?» – удивился Суацзя. Он посмотрел на двери позади него, а затем обратно на магических роботов. Он знал, что эти двери первоначально предполагались служить стенами смерти. Тем не менее, они неожиданно превратились в их спасительный щит. После входа в большой зал, двери должны были немедленно закрыться, когда появились магические роботы, и преградить путь к отступлению противника. Но двери не были открыты. Они стали щитом, чтобы блокировать стрелы для Суацзя и его группы. Магические роботы исчерпали свои силы. Суацзя восхищенно вздохнул. Хотя эти магические роботы имели интеллект, у них не было сознания, так что они должны быть связать с человеком. Только тогда они смогут показать свою силу. Например, хотя они явно знали, что они не могут поразить своих противников, они все равно беззвучно осушали часть своей энергии, что делало их абсолютными идиотами. Суацзя знал, что если бы ими управлял человек, то результат был бы другим. Если противник не вышел, противоположная сторона не будет атаковать. Как только противник появится, то 900 пушек одновременно откроют огонь, и никто не сможет их блокировать. Температуры было достаточно, чтобы расплавить сталь в жидкость. Суацзя посмотрел на груды металлолома перед ним. Он знал, что, хотя сейчас они истощены, они сразу же оживут, как только их магические ядра заменят. До тех пор, пока у них достаточно магических ядер, они будут как цепкие тараканы. Подойдя к магическим роботам и убедившись, что они исчерпали всю свою энергию, Суацзя крикнул девушкам за дверями. Это испытание было пройдено. Суацзя полагал, что даже если это было не последнее испытание, оно уже близко. Они прошли мимо магических роботов, и вскоре Суацзя и его группа достигли противоположного конца большого зала. Когда они оглянулись на магических роботов, Суацзя решил забрать их с собой. Эти стальные парни действительно удивительны. Суацзя нужен был проект этих роботов, и ему нужно научиться контролировать и переключать магические ядра. Он надеялся лишь, что он сможет найти эти вещи дальше. Группа открыла внутреннюю дверь на другом конце большого зала, и перед ними появилась круглая арена. Грандиозная арена была совершенно пустой, без каких-либо следов человека. Стены были из камня, и не казалось, что они были частями ловушек. Группа людей медленно вышли на арену, идя к противоположной двери. Тут же резко раздался звук. С треском, прочные, металлические двери рухнули перед группой, преграждая им путь назад. Видя это, Суацзя и его группа были в шоке. Они настороженно огляделись, и в следующее мгновение земля вокруг них открыла глубокое отверстие. Оттуда выскочила сотня мощных корпусов. Магические роботы окружили Суацзя и девушек. Глава 189. Сбор урожая. Часть 1. Не дожидаясь приказа Суацзя, все быстро вытащили свое оружие и сформировали круглую формацию. Они наблюдали за сотней магических роботов. Хотя с точки зрения численности их было гораздо меньше по сравнению с предыдущими, все знали, что эти 100 были определенно гораздо страшнее, чем 900 снаружи. Судя по внешнему виду, они, казалось, они были женщинами. Их тела были созданы из фиолетового золота, и двуручные мечи в руках были с ужасающей скоростью. Но также, судя из того, что они видели, туманного, фиолетового свечения, что окружало их тела, уже было достаточно, чтобы заставить всех почувствовать страх. Суацзя огляделся, а затем сказал: «Берегитесь. После того, как они откроют огонь, взлетайте в воздух. Кроме того, не ломайте этих роботов, просто исчерпайте их». Девушки быстро кивнули. В то же время, 100 роботов, окружающих их, закончили сбор своей энергии и вдруг прыгнули. Их фигуры постепенно разгонялись, пока, в конце концов, они не стали оставлять остаточные изображения. Ангельские фениксы на внешней части круга были обстреляны атаками. Видя это, Суацзя закричал в гневе и взял на себя инициативу, чтобы прыгнуть в воздух. Видя это, другие девушки недалеко от центра окружности тоже взлетели в воздух. Тем не менее, девушки с внешней стороны уже упустили свой шанс и были полностью захвачены сотней роботов, которые были быстрее бури. Суацзя не смел тратить время и поспешно приказал всем спуститься и спасти девочек. После упорной борьбы все девушки, наконец, смогли взлететь в воздух. Под руководством Суацзя они остановились на балке над ареной. Хотя враги ушли, магические роботы земли продолжали дико бегать, время от времени поднимая руки, чтобы посмотреть на Суацзя и других. Тем не менее, они упорно отказывались прекращать. Углы рта Суацзя поползли вверх. На этот раз это не займет много времени, чтобы эти роботы исчерпались. Когда Суацзя молча праздновал, центральная площадь арены медленно открылась, выставляя огромное, круглое отверстие. В то же время, сотня разъяренных роботов быстро прыгнула вниз. Под изумленными взглядами каждого, кристальный человек с фиолетовым свечением медленно поднялся из отверстия. Суацзя и другие смотрели с широко открытыми глазами, как сотня магических роботов неожиданно собрала тело кристального робота. Десятиметровый, огромный робот мгновенно принял форму. Чувство опасности возникло в сердцах у всех. Опасливо глядя на огромного робота под ними, Суацзя твердо сказал: «Будьте осторожны и подготовьте пространственные щиты. Этот большой парень, возможно, атакует на длинных дистанциях». Как и следовало ожидать, как только Суацзя закончил говорить, гигантский робот под ними медленно поднял голову. Осмотрев группу Суацзя, он медленно поднял свои руки. Все заметили, что там, где должны быть ладони, были две черные дыры. Раздались глухие удары. Острые кристаллы аметиста выстрелили наружу в сторону Суацзя и других. Даже пространственный щит не смог блокировать такие атаки. В конце концов, хотя пространственный щит был бесподобен, он мгновенно сломался. Несмотря на то, что он смог блокировать первый кристалл, он не смог блокировать второй и третий кристаллы. 36 девушек оставались бесстрашными. Сначала они использовали пространственные щиты, а затем использовали свои тела, чтобы блокировать удары напрямую. Но сила аметистов была слишком велика. При малейшем контакте с кристаллом, девушки мгновенно улетали назад. У них не было никаких сил сопротивляться. По мере того, как огромный робот под ними бешено отстреливал атаками, девушки отлетали назад. В конце концов, только Суацзя остался в своем первоначальном положении. Теперь ему придется столкнуться с аметистами самому. С горьким смешком, Суацзя выпустил свой пространственный щит. Он выскочил вперед. Робот выстрелил из аметиста, следуя за фигурой Суацзя. Стиснув зубы, Суэцзя быстро перемещался по воздуху над ареной, как рыба в воде, не решаясь останавливаться ни на минуту. Он постоянно менял свое направление движения в воздушном пространстве. Хотя Суэцзя довольно хорошо уклонялся, робот действительно был слишком силен. Хотя к него не было сознания, сочетание более 100 роботов имело интуицию дикого зверя. Неважно, сколько уклонялся Суэцзя, он подсознательно поворачивал пушки вокруг, чтобы следовать за фигурой Суэцзя. Через некоторое время Суэцзя задела атаками 5-6 раз. Несмотря на острую боль, Суэцзя знал, что быть просто задетым не страшно. Но если его настигнет полноценный удар, мощный импульс рассеет любую его силу сопротивления. Сознание Суэцзя сконцентрировалось до беспрецедентного уровня в связи с ситуацией, которая угрожала его жизни. Его тело носилось в воздухе. Он изо всех сил старался уклониться. К тому времени все ангельские фениксы, наконец, стабилизировались. Суэцзя уже уклонился десятки раз и был поражен 5-6 раз. Девушки быстро бросились к гигантскому магическому роботу. Жизнь молодого господина была важнее всего. Столкнувшись с волной фениксов, робот поднял другую руку в презрении, выпуская в их сторону аметисты. Ангельские фениксы были беспомощны, хотя их скорости были высоки, в воздухе было сложнее. Для сравнения, Суэцзя был как рыба. Он мог изменять направление своего движения в любой заданной точке и изменять свой угол на 90 градусов на полной скорости, уклоняясь от атак. С другой стороны, ангельские фениксы были похожи на птиц. Хотя они были очень быстрыми, поворачивать на 90 градусов они не могли. Когда ангельские фениксы снова были отброшены, робот переключил свое внимание обратно на Суэцзя. Прошло некоторое время. Суэцзя чувствовал, что он набегался на век вперед. Наконец-то робот прекратил свою дикую стрельбу и беспомощно уставился на Суэцзя. Он поворачивался влево и вправо, не решаясь атаковать. Суэцзя резко остановился. Почему робот остановился? Неужели у него больше нет кристаллов? Грубо говоря, робот уже отстрелял более чем 1000 аметистов. Он неуверенно начал приближаться к роботу. Когда он достиг около 10 метров от него, робот вернулся к жизни, шагая своими большими ногами и бросаясь на Суэцзя. Он размахивал своими гигантскими руками, пытаясь атаковать. Суэцзя вскоре понял, его догадка была верна. Все аметисты все были использованы. Теперь робот мог использовать только атаки с близкого расстояния и был совершенно бессилен против летающих врагов. Суэцзя быстро развернулся, чтобы лететь обратно к балке, а затем приказал воинам огненного ветра загонять робота, чтобы исчерпать его энергию. Так же, как и раньше, он приказал им не разрушать робота, а скорее осушить всю энергию его магического ядра. Воины разделились на группы по 6 и начали бороться. Хотя робот был очень большим по размеру, его скорость была очень медленной, что делало невозможным быстро атаковать девушек. Побыв в тупике, робот вдруг содрогнулся, и его тело быстро рассыпалось. Он снова превратился в сотню женских тел, вступая в ожесточенные бои с ангельскими фениксами. Без какой-либо необходимости в команде Суэцзя, ангельские фениксы немедленно подняли плащи и полетели обратно в воздух, наблюдая, как сотня роботов под ними дико прыгали вокруг. И, наконец, полтора часа спустя, магические ядра, содержащиеся внутри этих роботов, были полностью разряжены. Так же, как те 900 роботов снаружи, они перестали двигаться. Суэцзя знал, что пришло время для сбора урожая. 100 магических роботов упали на землю, как грязные, деревянные куклы. Суэцзя улыбнулся в удовлетворении. Единственным недостатком этих роботов было отсутствие летающей способности. У них не было других слабых мест. Если Суэцзя заменит их магические ядра и найдет способ контролировать их, эти ребята станут лучшими солдатами. Суэцзя и его группа, наконец, подошли к огромной двери. Над ней висел золотой щит с крупным шрифтом. Штаб-квартира лаборатории атомной алхимии. Глава 190. Сбор урожая. Часть 2. Хотя двери были плотно закрыты, они не были заперты. Когда они распахнули дверь, перед ними предстал странный мир. Оглядев огромную и пустую комнату, они увидели различные алхимические товары, инструменты и груды алхимических материалов на земле. Были также две боковые двери, ведущие в хранилище. В течение следующего месяца Суэцзя приказал девушкам тренироваться на арене, когда он начал собирать все, что было в большой сокровищнице. Независимо от того, какой предмет он осматривал, он был бесценным сокровищем. Суэцзя обнаружил большую партию межпространственных колец нового поколения, которые еще не были обнародованы, так же, как те, которые он носил. Они содержали 10 кубических метров пространства внутри. Хотя это было не так много, эти кольца были внушительны, гораздо полезнее, чем те, с одним кубическим метром объема, которые носили ангельские фениксы. В общей сложности было 76 колец второго поколения. Каждая из ангельских фениксов взяла по 2, но осталось еще 4. Этого было как раз достаточно, чтобы отдать их Аймия или по 2. Что касается Суэцзя, он нашел кольцо нового поколения. Межпространственное кольцо третьего поколения имело место в 100 кубических метров. Площадь поверхности пространственного щита окутывала пользователя одним метром в периметре, и при активации, все тело было полностью защищено. Это позволяло пользователю мгновенно войти в неуязвимое состояние. Кроме того, он мог поддерживать это состояние в течение 3 секунд, вместо мгновенного разрушения после прикосновения. Суэцзя испытал его. В течение 3 секунд никакие атаки ангельских фениксов даже не поколебали пространственный щит. Было так, будто разрушительную силу атаки поглощало в другое пространство, в отличие от колец первого и второго поколения, которые дрожали после атаки. Внешне, это кольцо третьего поколения было просто роскошным. Большой бриллиант был вложен в золотое кольцо, придавая ему богатый вид. Крупный бриллиант отражал солнечные лучи, из-за чего он был ослепительным. Только те, кто выставлял свое богатство на показ, носил бы такое. Воины такое никогда не носили. Правдиво говоря, Суэцзя не очень хотелось носить такую броскую вещь, но оно было очень мощным. Только идиот не будет носить его. Кроме того, Суэцзя знал, что этот драгоценный камень был не просто бриллиантом. Это был космический кристалл. С точки зрения размера, это, безусловно, самый большой и старейший в мире космический алмаз. Суэцзя восхищенно посмотрел на кольцо. Он знал, что это кольцо должно быть довольно сложным. Без такого большого бриллианта, кольцо бы не имело такие эффекты. Высвобождение щита из этого кольца требовало высокого потребления духовных и магических сил. Кроме того, щиту требовалось около 10 минут, чтобы открыться. Вот почему Суэцзя не отказался от своего первоначального кольца второго поколения. Наиболее подходящим выбором будет использовать 2 кольца. Кроме того, Суэцзя обнаружил, что пространственный щит кольца третьего поколения может быть развернут дольше, если использовать магическую духовную силу, расширяя тем самым срок его действия. Если не использовать эти силы, он может сохраняться только 1 секунду. Суэцзя знал, что на данный момент его собственная магическая и духовная сила все еще немного слаба. Когда его силы окрепнут, он сможет поддерживать щит в течение 80 секунд. Это было бы проявлением истинной мощности межпространственного кольца третьего поколения. Из пометок об алхимии, Суэцзя знал, что 100 роботов снаружи использовались для тестирования этого кольца. Под атаками со стороны тех роботов, само долго щит продержался 12 секунд. Это был рекорд, установленный магистром. Другими словами, он мог даже пойти против 100 роботов. На основании заметок, Суэцзя также узнал чрезвычайно захватывающий факт. Аметисты, которыми стрелял робот, сделанные из сотни роботов, на самом деле были носителями энергии. С точки зрения их особенностей, это означало, что они могли бы заменить копья фениксов, используемые для активации тысячи перьев. Когда ангельские фениксы узнали об этом, они быстро приступили к действиям. Они подобрали аметисты, которые застряли в стенах, и те, которые упали на землю. Разделив их между собой, у каждой было около 30, да Мэй удалось получить 36. После нескольких экспериментов было обнаружено, что эти аметисты были не только носителями энергии, но также были несравнимо твердыми. С точки зрения твердости, они не уступали броне ангельских фениксов. Самое главное, когда энергия огня и ветра прорывалась через носитель, энергия сжималась до взрыва. Это намного превосходило воздействие копий, которые сделал Суэцзя. Получив такие удивительные сокровища, ангельские фениксы всецело погрузились в подготовку, знакомясь с навыками, используемыми с аметистами. 36 ангельских фениксов проводили каждый день, борясь на арене и используя друг друга в качестве мишеней. Это позволило им практиковать 1000 перьев, а навыки уклонения. Это также повышало их способность противостоять атакам, эффективно улучшая многие аспекты сразу. С другой стороны, Суэцзя продолжал собирать предметы, которые он постоянно находил. К сожалению, хотя Суэ Цзя уже был начинающим алхимиком, большинство предметов здесь еще чужды ему. Несмотря на то, что он нашел их, он не знал их использования и мог пока лишь сохранить их. Пройдя через все магические предметы, Суэ Цзя сохранил все алхимические книги и заметки. Первоначально было не страшно, если бы он оставил их там, но Суэ Цзя боялся, что с ситуацией его приобретенной земли, они будут вынуждены покинуть этот район надолго. Когда он получил чертеж земельного участка, площадь уже принадлежала Суэ Цзя. Суд больше не интересовался ей. Тем не менее, будет и проблема. Это означало, что Суэ Цзя будет нести полную ответственность за нее. Земля представляет не только власть, но и обязанности. Под командованием Суэ Цзя 100 скоростных магических роботов, а также 300 из роботов с луками были помещены в межпространственные кольца. Оставшиеся 600 временно оставили там, так как межпространственные кольца уже были полны. Эти магические роботы были сделаны из металла, так что каждый из них весил, по крайней мере, тонну. После того, как подземный вход был должным образом скрыт, группа людей отправилась в город Рассвета. Ради поддержания скорости на пути, Суэ Цзя нанял две большие кареты, где сидели он, Айми и Айла. Суэ Цзя продолжал искать в вещах во время поездки, пока наконец-то ему не удалось найти заметки, относящиеся к магическим роботам. Оказалось, что эта тысяча роботов не была продуктами лаборатории атомной алхимии, а была древними предметами, которые передавались все это время. На самом деле, эти магические роботы, а также вся лаборатория постепенно развивались после этих заметок предков. Читая об этом, Суэ Цзя медленно пришел к пониманию многих вещей. Когда лаборатория пострадала от разрушительной атаки, они хотели отправить этих роботов. Тем не менее, эти роботы не могли свободно передвигаться. Они должны были иметь для этого бесчисленные обязательные механизмы. Они могут защищать только заданную область, и просто не могут использоваться везде, куда их поставить. Что касается скорости 100 скоростных роботов, они могли двигаться только в той сфере. После того, как их вынесли на улицу, они не сдвинутся с места. Все их действия контролировались и дополнялись магической системой под землей. У 900 роботов с луками не было глаз, чтобы они не могли свободно передвигаться. На самом деле, они были закреплены. Их глаза были просто украшением. Они использовали тепло, а также колебания магии и боевой ци, чтобы ощущать окружение. После того, как противник входил в дальность их атаки, они автоматически инициировали свои атаки. После того, как противник покидал диапазон, они естественным образом останавливались.